основные христианские догматы. Итак, первая часть ответа Петра Дамиане Ганестусу написана в виде речи, обращенной к еврею. Он начинает ее словами «Скажи тогда, о еврей!» Петр призывает еврея вступить вместе с ним в леса Священного Писания, чтобы сообща отыскать в них подтверждение христианским догматам. Текст представляет собой набор библейских стихов и слов-связок, вставленных между ними автором. Примеры касаются троичности Бога, двойственной природы Иисуса, рождения Его от девственницы, мессианства Иисуса и отказа евреев признать Его Мессией, сроков прихода Мессии, Его страданий и смерти, а также того, что все обетования Бога царю Давиду исполнились в Иисусе. Приводим первый отрывок, посвященный Троице. «Скажи тогда, о евреи, раз ты до сих пор отвергаешь троичность Божества и таким образом не понимаешь и Его единство, то ведь если Бог, по твоим словам, представляет собой единое лицо, ипостась, то кому Он сказал «сотвори человека по образу нашему, по подобию нашему»» Бытие 1.26? Ведь если бы в Божестве была одна ипостась, то он бы сказал «сотворим», а не «сотворю». А если было бы три сущности субстанции, то он не сказал бы «по образу нашему», а «по образам нашим». А так как «сотворим» подобает троичности, а «по образу нашему» возвещает о единстве, то нет никакого сомнения, что Бог един по своей сущности и содержит три ипостаси. «Спроси Авраама, почему он видел троих, а поклонялся одному? Ведь написано «И явился ему Господь у Дубравы Мамре», когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. А затем сказано «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него» — Бытие 18:1-2. Почему, как уже сказано нами в начале, Бог явился ему, как написано, и не сказано, что явился перед ним один человек — а явились ему трое. Здесь доказано с определенностью, что тот, кто явился ему, один по сущности и с тремя ипостасями. И слова самого Авраама тоже свидетельствуют об этом, когда он говорит «И сказал, Владыка, если я обрел благоговоление перед очами твоими, не пройдя мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Бытие 18:3-4. Три ипостаси и одну сущность доказывает пророк Исаия, когда он приводит слова ангелов, явившихся ему и возгласивших «Свят, свят Господь Саваоф» Исаия 6:3. Из-за того, что предстали ему три ипостаси, сказал «трижды свят», но поскольку сущность Троицы едина, не сказал «Господа Саваоф», по латыни множественное число «домини», а «Господь Саваоф», то есть по латыни единственное число «доминус». Этот метод полемики и толкования Писания не был изобретением Петра Дамиани. Он применялся в христианстве с самого начала и представляет собой яркий пример христологической интерпретации, описанной в первой главе настоящего раздела. Таким образом, процитированный отрывок проясняет тот метод, каким пользовались создатели полемической литературы. Они систематизировали различные аргументы, приводимые обеими религиями, располагая их по темам. Из Библии они выбирали те стихи, где находили доказательства своих тезисов и толковали их так, как им было удобно. Христианские полемические сочинения – не что иное, как подборка или сборник христианских аргументов против иудаизма, разбросанных по комментариям Библии или по трудам отцов церкви. Еврейские же полемические труды представляют собой сборники ответов на эти доводы. Еврейская литература, начиная с XII века, тем самым носит в немалой мере характер зеркального отражения литературы христианской, упорядочивая доказательства и подбирая к ним подходящие стихи из Библии. Важно отметить, что сама попытка классифицировать материал свидетельствует о тенденции к систематическому мышлению, а порядок и система – признаки рационализма. Поэтому, несмотря на основную идею о том, что вера не основана на разуме, систематическое упорядочивание доказательств и аргументов указывает на опыт рационального мышления в рамках веры. Эта рациональность отличает и христианство, и иудаизм. В чем состоит метод христологического толкования Петра Дамиани? Постарайтесь разъяснить видимое противоречие между утверждением, что вера не нуждается в рациональном доказательстве, и попытками обосновать ее обращенными к иноверцам.